может быть. Но я все-таки хочу поговорить с ней. Что ж, окей. Дай мне знать, если я смогу помочь тебе чем-нибудь. Я и сам считаю, что все эти улики были Пирелли подброшены, но это строго между нами. Спасибо, Тим. Надеюсь, что я найду что-нибудь и для тебя. А теперь пока. Я сел в Бьюик, помахал Мифлину рукой и поехал домой. По дороге, увидев телефонную будку, я зашел в нее и набрал номер Джастина Франклина. На этот раз он сам взял трубку. «Джастин, какое впечатление произвел на вас Пирелли?» «Я думаю, что он не участвовал в похищении», — ответил Франклин. «Но это не значит, что мне удастся вытащить его из этой истории. Я попытаюсь, конечно, но все это выглядит довольно безнадежно. Да-да, улики подброшены очень ловко, это сделано большим знатоком. Самая опасная часть доказательства — это деньги. Давайте встретимся завтра в моей конторе, хорошо? Нужно обсудить дело с различных точек зрения и наметить план действий. Ну, встретимся, скажем, в 10 часов. Идет?» «Хорошо», — ответил я. «Но особенно не надейтесь, Вик. Мне неприятно говорить это, но дело Пирелли — дохлое, дохлое дело». «Ну, пока еще не дохлое», — сказал я и повесил трубку. Джастин Франклин сидел в кресле за письменным столом, перекинув ноги через одну из ручек и заложив пальцы за проймы жилета. Во рту у него была потухшая сигара. Он был маленьким жилистым человеком с черными усами и пронзительным взглядом. Внешне он напоминал хорька. Глядя на него, вы никогда бы не подумали, что перед вами лучший адвокат на всем Тихоокеанском побережье, у которого клиентов-миллионеров больше, чем у другого любого юриста в стране. Перед его полукруглым столом сидела Паула, Керман и я. Франклин предоставил нам сомнительное удовольствие любоваться его профилем, а сам смотрел на золотую полоску пляжа, расстилавшуюся под окнами его конторы. В комнате царила тишина. Так как он мысленно взвешивал все за и против нашего дела. «Ничего из сказанного вами не убедит присяжных в том, что Пирелли не убивал Соки и не похищал Дедрика», — сказал он. «Сейчас в нашем распоряжении нет. Да, нет убедительных доказательств. И, значит, вы должны добыть их. Нужны такие доводы и доказательства, чтобы присяжные смогли оправдать его, не удаляясь на совещание. Без этого вся моя защита будет лишь пустым сотрясением воздуха, не больше. Пока что Пирелли обвиняется только в убийстве Соки. Но если к началу процесса будет найден труп Дедрика, то на него повесят 2 убийства, а это уже прямой путь на электрический стул». Он посмотрел, нахмурившись, на потухшую сигару и выбросил ее в корзину для мусора. «Ну, теперь посмотрим, какими уликами против Пирелли располагает полиция. Итак, в его квартире был найден револьвер. Ну, с трудом я могу убедить присяжных, что он подброшен. То же самое в отношении удочки. Но деньги... Деньги! Никто из присяжных не поверит, что такую сумму подбросили. Вот где парень, осуществивший этот подлог, проявил сообразительность. $100 000, да, это чертовски большая сумма. Надеюсь, вы согласны со мной?» Я кивнул. «Ну, прекрасно, прекрасно. Итак, единственная улика, которую мы не можем опровергнуть, это деньги. Деньги 100 000. Но если присяжные решат, что деньги не были подброшены, то значит...